Сосредоточившись на капсуле, я при помощи телекинеза раскрыл крепление, удерживающее ее на одном месте, после чего, игнорируя слабую силу притяжения астероида и планеты под нами, я направил наш транспорт в сторону трупа Ордена. По пути к нему я немного наловчился управлять капсулой, благодаря чему мне удавалось выдерживать более-менее ровные траектории и ускорять и замедлять капсулу в пределах возможности человеческого организма. Но вот с точностью у меня все равно были проблемы. На то, чтобы оказаться вблизи трупа, у меня ушло 7 попыток. И то в последний раз мне повезло, и я успел схватить труп телекинезом, после чего подтащить его к капсуле. Галан сразу активировал открытие одного из саркофагов на поверхности спасательной капсулы, и я туда уложил труп Ордена. Больше нам тут делать было нечего, и я направил спасательную капсулу на планету, лежащую под нами. Самое сложное было рассчитать скорость, необходимую для вхождения в атмосферу планеты, при этом скорость должна быть в пределах возможностей капсулы. И при этом всем учитывать, чтобы мы оказались не слишком уж далеко от места, в котором высаживались тисцитиократы. Первые несколько раз у нас не получилось зайти по пологой траектории, произошел отскок в космос. Пришлось ждать оборота планеты, чтобы вновь попытаться войти в атмосферу под правильным углом на необходимой скорости в рассчитанной точке, чтобы в итоге оказаться над челноками тисцев и теократов. В этот раз расчеты делал Галан, и он же корректировал мои действия, передавая на нейросеть необходимые действия. Использовать Галана оказалось правильным решением, и мы с первого раза вошли в атмосферу под правильным углом. Постепенно температура в капсуле стала подниматься из-за нагрева внешней оболочки капсулы. Главное было контролировать скорость и угол спуска. С приближением к планете ее влияние на капсулу стало становиться все сильнее, и мне приходилось с каждой секундой сложнее. Через десяток минут мы наконец-то оказались в нижних слоях атмосферы, падая на поверхность планеты. Сориентировавшись быстро с нашим текущим местоположением, я начал корректировать падение. Это было сделать не так уж и просто, так как появилось еще и воздушное сопротивление. Но в итоге спустя еще несколько минут мы оказались примерно в нужном месте. Последние минуты падения я постепенно замедлял спасательную капсулу. В 2 километрах от поверхности я развернул ее кормой вниз. В 10 метрах от поверхности я остановил полностью наш транспорт, после чего осторожно поставил его на поверхность планеты. Стоило мне почувствовать, что ракета стоит на месте и не собирается никуда двигаться, я облегченно выдохнул, а после почувствовал, что отключаюсь из-за сильного перенапряжения. «Мы сели», — с искренним удивлением произнесла я в голос. «Мы сели». На самом деле я не верила в то, что нам удастся сесть на планету на неисправном корабле. Я посчитала эту авантюру хорошим способом умереть. Сама на себя руки наложить я не могу из-за давнего обещания своей сестре, которое я ей дала по глупости перед тем, как убить ее. «Да что ты заладила? Мы сели», — перекривил меня Галан. «Как же он бесит меня, такой себе суперчеловек. Так бы испалила я ему все процессоры парой разрядов парализатора. Да мы сели. И теперь все только начинается, а наша главная боевая сила лежит без сознания. Думаешь, нам предстоит бой?» — спросила я у него, параллельно запросив у нейросети мальчишки данные о его состоянии. «Ничего серьезного, несколько инсультов средней тяжести, да перенапряжение. Нейросеть с загадочными симбиантами должна быстро справиться». А вообще он разжег, казалось бы, давно умершее любопытство. Кто он? Откуда он столько умеет? И почему он при этом такой идиот? Он намекал, что ему не 20 лет, но поведение показывало неопытного юнца, делающего одну за другой ошибки. Но в то же время в нем что-то есть. За ним хотелось идти и в кои-то веки не командовать, а подчиняться. Я сперва даже заподозрила ментальное вмешательство, но этого не было. Мне просто хотелось ему подчиняться. Не знаю, по идее на планете не должно быть никого из разумных, но животных полно, да и не стоило забывать, что все высадившиеся сюда умерли от чего-то. «Что думаешь насчет его, кстати?» — спросил у меня киборг. Видимо, заметил мой интерес к нему, все же внимательный оказался он. «Интересный мальчик, не в пример тебе умный, и хоть и делает много глупых поступков, но в силу своего малого жизненного опыта, со временем это уйдет». Решила я ответить честно. «А не влюбилась ли ты часом?» — спросил у меня с издевкой этот урод. «Не будь моя воля сильна, и он бы уже был мертв. Любовь, что такое это чувство? Я никогда никого не любила благодаря ублюдкам из программы альфа-мутаций. Когда была ребенком, была еще слишком мала, а сейчас стоит мне прикоснуться к кому-то и сразу превращусь в него же. Так что любовь мне недоступна». К счастью, отвечать мне не пришлось, как и применять силу против этого ублюдочного киборга. Фиск начал подавать признаки осознанности. Давненько я так не выкладывался сильно. Наверное, с момента боя на станции Черного рынка. Хотя скорее даже тогда я так сильно не выматывал себя. Оповещения нейросети говорили о стандартных для псионического перенапряжения их повреждениях мозга. Два инсульта, гипогликемия и почти пустой резерв. И следующие пару часов мне лучше не использовать псионику, если я не хочу получить еще больше вреда своему организму. С трудом открыв глаза, я сразу начал очень часто моргать. Полопавшиеся капилляры в глазах дали о себе знать. Сев на полу капсулы, я осмотрелся. Мои товарищи, по несчастью, не пострадали в процессе посадки, а значит, все прошло относительно мягко. «Ты как?» – спросила у меня Киндра. Я даже удивленно на нее посмотрел. Обычно ей плевать на всех вокруг было, если это не касалось ее особы. «Жить буду», – произнес я, встав на ноги. «Мне надо несколько часов, чтобы восстановиться, и это лучше делать во сне. Думаю, до этого лучше не лезть наружу. Поддерживаю, корпус герметичный, мы тут в относительной безопасности», — произнес Галан. «Я займусь перенастройкой сканеров капсулы, может получится что-то узнать. Я бы тоже был не против вздремнуть, ну знаете, бессонная ночь», — произнес Зигнард, как-то странно посмотрев на Киндру. У меня мелькнула мысль о том, что Киндра провела с ним ночь, но спустя мгновение я отбросил ее в сторону. Ну не могла она этого сделать, или могла? Как же плохо не иметь возможности проверить все в голове профессора сразу. «Зигнард, не стоит хвастаться, а то я начну рассказывать о том, сколько, в каких позах и где я имел красоток в своей жизни», — произнес Галан. «Как начнешь, так и закончишь», — произнесла Киндра, угрожающе на него посмотрев. «Да что, мать его, тут происходит? Хочется плюнуть на вред и при помощи псионики проверить их всех». С трудом удалось удержать себя. Сейчас в капсуле была довольно комфортная температура, а потому я перед тем, как лечь спать, снял с себя скафандр и только после этого лег на пол. Так как сам заснуть я не мог, мне пришлось воспользоваться для этого нейросетью. Всего одна секунда, и я погружаюсь в глубокий сон. Глава 25. Стоило нам открыть люк и спуститься на поверхность планеты, как я почувствовал странность. Я ощущал себя более сильным, чем обычно. Попросив ребят присмотреть за мной, я сел в медитацию и погрузился в наблюдение за своим организмом. Увиденное заставило меня удивиться. Развитыми энергоканалами, идущими от пси-ядра, являющегося источником к резерву и другим важным частям энергетики, у меня было около сотни. И это был очень хороший результат, учитывая, что в прошлой жизни у меня всего каналов было в два раза меньше. Видимо, рождение псионом приносит свои плоды, и когда я после пробуждения воспоминания о прошлой жизни проверял себя, я обнаружил больше полутысячи энергоканалов, которые словно тончайшая паутинка распространялись по всему организму. Правда, само их наличие ничего мне не давало. Пользовался я обычно лишь той же самой сотней энергоканалов. Лишь когда я использовал Роксонит в качестве усилителя пропускной способности, сотни каналов уже начинало не хватать, дополнительно вырабатываемая пси-энергия уже текла по дополнительным каналам, постепенно заставляя те увеличивать пропускную способность. Но так как даже становление в два сильнее под Роксонитом нагружало каналы лишь на четверть от обычной нагрузки основных, их рост был очень медленным. Но даже так они увеличили свою пропускную способность раз в 10 с момента пробуждения воспоминаний. Слишком часто я последнее время использую роксонитовый буст. Со временем у меня и остальные каналы бы доросли до основных, но это было вопросом пары десятилетий, или пары месяцев в другом мире на Шарне. Там я становился сразу в 10 раз сильнее, и это позволяло каналам развиваться гораздо быстрее. Сейчас же мои каналы были наполнены едва ли не половину пси-энергии, генерирующейся моим источником. Простая проверка ядра показала, что оно сейчас производило в 6 раз больше пси-энергии, чем обычно. Не развивая я каналы роксонитом ранее, и испытывал бы я сейчас ни с чем не сравнимые болевые чувства насильного увеличения пропускной способности каналов. От силы в резерве у меня даже возникло легкое чувство эйфории. Все же пси-энергия – это не простая энергия. Все мои исследования своего организма заняли не более получаса. К тому моменту, когда я открыл глаза, Галан успел поймать какого-то животного, похожего на кролика, и в данный момент жарил его на огне. «Думаешь, они съедобны?» – спросил я у Галана. «Я проверил, есть некоторые различия в структуре белка, но они будут съедобны. Правда, усваиваться будет от силы треть», – ответил киборг, крутя на ветке, исполняющей роль вертела, тушку условного кролика. Было непривычно видеть, как кисть прокручивается с зажатой в ней веткой на 360 градусов. «Еще минут 15 можно есть. Сделал то, что хотел, да, По какой-то причине я тут сильнее в 6 раз. До следующего ранга скакнул по силе, теперь я А8. Это же хорошо, спросил профессор, сидящий на камне рядом и наслаждающийся солнечным светом. Если бы я знал причины, то это было бы хорошо. Галан, можешь провести анализ атмосферы? Пока мы сидели в капсуле, усиления не было, а значит, это что-то в атмосфере. Что искать? Спросил киборг у меня. Из известных мне веществ нечто подобное может сделать роксанит. Но для этого должна быть высокая концентрация роксанита, на границе того, чтобы начались мутации у всех находящихся долго в такой атмосфере. Произнес я. Ты прав, роксанит, произнес Галан задумчиво. Он тут в виде обычной пыли. О таком я никогда не слышал. Я тоже, ответил Галану. Скинь данные по составу, попробую проанализировать, грозит ли это чем-то нам. Информация о составе атмосферы оказалась малополезной. Из необычного, выходящего за рамки для планет класса САД, было только наличие роксанита в воздухе и больше ничего. Причем роксанита было в десятки раз меньше, чем мы использовали в капсуле для Мари. Но в то же самое время концентрация роксанита в атмосфере была достаточной для того, чтобы начались мутации у людей после длительного пребывания в ней. Все, готово, приглашаю всех перекусить свежатиной, вырвал меня из размышлений Галан. Давно уже не удавалось побывать на охоте, стоит только высунуться куда-то и сразу появляются охотники уже на меня, улыбнулся Галан. Знаешь, довольно вкусно, похвалил я киборга. Еще бы, я ведь просвечиваю мясо насквозь своим сканером и знаю, когда какая часть лучше всего приготовилась. Перекус вышел замечательным. Я уже и не помню, когда ел мясо вот так с костра. Может, еда на корабле Янулов была столь отвратительной, что кролик на костре мне показался вкуснейшим блюдом. А может, это действительно был замечательный кролик. После перекуса я занялся снятием саркофагов в корпуса капсулы. Благодаря подпитке от роксанита, распыленного в воздухе, я практически не чувствовал оттока сил. Слегка размягчить корпус капсулы, а после телекинезом снять саркофаги и все, можно отправляться в дальнейший путь. Но прежде стоило разобраться с трупом ордена, лежащего в одной из капсул. «Киндра, ты готова?» – спросил я у нее. «Давай уже», – махнула рукой она. «Как же это неприятно становится инвалидом», — добавила она, ложась на землю. Рядом с ней я положил труп ордена и отвернулся, не желая смотреть на превращение. «Ох, больно как», — услышал я голос ордена и непроизвольно обернулся, увидев его катающегося по земле на спине. Спустя десяток секунд киндра начала превращаться обратно. «Что удалось узнать?» — спросил я у девушки, которая пыталась отдышаться. «То, что ты тот еще маньяк», — произнесла она. «Это я и так знал. А что полезного?» – спросил я у нее. «Артефакт сдвига фазы у него на груди. Нашли его в первую высадку на эту планету в развалинах. Один из теократов решил себе его прикарманить и никому не сообщил о находке, спрятав в своих вещах на борту. После смерти всех на планете орден нашел его. Глубоко в памяти я к нему не лезла, он был настоящим фанатиком. Он только и думал о том, как вернется домой и отправится в храм богини к первосвященнику с отчетом обо всем. Все неверные для него скот. Правда, ты его заинтересовал, ты, по его мнению, достоин пройти обращение в единственно настоящую веру. Мне кажется, он двинулся головой. Как управлять? Спросил я у киндры, сняв с груди ордена кристалл размером с большой палец на веревке. Капаешь кровь и ментально управляешь, ответила киндра, вставая с земли. Как же это хорошо иметь обе ноги. Интересно, произнес я и, проводя рукой сквозь корпус спасательной капсулы, было небольшое сопротивление, но оно действительно было небольшое. Вторым интересным моментом было то, что я не проваливался вниз под действием силы тяжести. Оказалось, что в настройках по умолчанию указано, чтобы не проходить сквозь объекты вниз, но настройку эту можно было отключить, что, видимо, и сделал орден во время побега от меня. Питание артефакта может идти от электричества и от псионики. Пси-энергии, в отличие от электричества, требуется на порядок меньше. Но думаю, мы тут и так уже засиделись, пора идти. Несмотря на мои старания, сели мы немного в стороне от челнока тисцев и челнока теократов. В целом промах в 10 километров можно считать небольшим, но 10 километров – это 1,5 часа пути минимум. Конечно, будь я самый налегке, то смог бы и за полчаса добраться к месту посадки челноков, но мне необходимо было тащить на себе саркофаги Джори. В теории они могли защитить нас от монстра, а потому бросать их было нельзя. Помимо этого, у нас был еще один тормозящий фактор, а именно профессор Зигнард. Несмотря на хорошее здоровье, он был слабо развитым в физическом плане, а потому и не мог бегать дальше, чем на пару сотен метров за раз. Вот и получалось, что идти нам пришлось со скоростью обычного пешехода. И это на планете с неизвестными опасностями. Скажи мне кто-то раньше, что я буду настолько пренебрегать собственной безопасностью, и я бы смеялся ему в глаза. Не успели мы отойти от нашей ракеты и на километр, как Галан резко поднял правую руку, сжатую в кулак. Этот интернациональный жест о том, что нам следует остановиться, поняли все. Что нашел? В нашем направлении двигается стадо местных животных, поделился каналом связи со своим дроидом Галан с нами. Не думаю, что они опасны, судя по тому, что они жуют траву, это травоядные, а такие хищниками редко бывают, но их больше тысячи, могут просто затоптать. Думаю, стоит нам обойти стороной, произнесла Киндра. Не стоит, идем. Животные всегда обладают более примитивной ментальной сферой по сравнению с людьми, а значит, отвод глаз на них будет действовать еще сильнее, ответил я, смело направившись вперед. Ребята привыкли уже доверять мне, а потому смело направились за мной. Лишь через десяток минут мне в зону действия пси-чувствительности попались местные животные. И кое-что меня в них сильно напрягло. Все животные обладали пусть и слабым, но пси-даром. У меня перед носом было больше тысячи животных псионов. И вот тут я уже не был столь уверен в том, что отвод глаз подействует на них как надо. «Подождите меня тут», — попросил я всех сделать остановку на холме, который животные в любом случае должны были обойти. Животные псионы на уровне F5-F4. На них может не подействовать отвод глаз, я проверю. Хочешь сказать, что это стадо слабых псионов? Удивился Галан. Да, и я этого не ожидал, ответил я, оставив с ребятами саркофаги. Сам же поднялся в воздух при помощи телекинеза и направил себя к стаду. Еще за сотню метров до того, как я достиг коровоподобных животных с шестью ногами и тремя глазами, я активировал на себе сильнейший отвод глаз. Приблизившись к стаду и зависнув на высоте метра над ними, я для начала убедился, что они меня не замечают. Осмелев, я спустился полностью на землю. Животные сами того не заметили, как освободили мне место. Следующим этапом проверки стало постепенное ослабление отвода глаз. Когда уровень отвода глаз стал обычным, тем, который я использовал против обычных людей, животные стали волноваться. Они все еще не видели меня, но как-то чувствовали. Ну что же, нам просто требовалось держать более сильный отвод глаз, и можно не переживать. Немного усилив отвод глаз, я понаблюдал за тем, как животные успокоились, после чего взлетел вновь в воздух и вернулся к ребятам. «Можем идти, надо держать немного усиленный отвод глаз, и все будет нормально», — произнес я после приземления. «Отлично, идем», — произнес Галан и первым направился вперед. «Мне пришлось уже на ходу устанавливать ему отвод глаз с исключением для нашей компании. Быстрее доберемся, быстрее все увидим и выберемся отсюда. Надеюсь на это», произнес едва слышно я. Моя интуиция упорно утверждала, что все не будет так просто. Она была уверена в том, что впереди нас что-то ждет. И это были точно не животные. Нас ждет что-то более опасное. Стадо инопланетных коров и быков действительно не заметили нас. Они начинали расступаться перед нами метров за 10, и на таком же расстоянии за нами они вновь занимали свои места. Оставшийся путь мы прошли за 2 часа. Нам пришлось сделать еще 3 остановки, чтобы проверить животных, встреченных нами. Слишком уж диким было то, что все встреченные животные обладали пси-источником. Он был очень и очень слаб, но он был. Наверное, и кролик, которого мы съели, обладал им. Просто я во время медитации не обращал внимания на окружающую среду. А после смерти понять, что кролик был пси-одаренным, можно лишь проведя нормальное обследование. Трехглавая крыса, четырехкрылая птица и что-то собакоподобное на 6 лапах и с 3 глазами. Именно этих животных мы встретили по пути. И у всех у них был пси-источник. Это было столь невероятным, что я просто не знал, что делать. Одно дело тварь в другом мире, в котором пси-энергия разлита буквально в воздухе, и другое дело тут. Ведь в воздухе пси-энергии было лишь немного выше нормы. Но тут был в воздухе роксанит. Есть у меня одно подозрение, что животные мутировали под действием роксанита, и выжили лишь те, кто смог приспособиться, а именно стать псионом. Это для псиона роксанит в таких количествах не опасен, а лишь полезен. Наконец-то спустя 2,5 часа после того, как мы отправились в путь, перед нами появилось 2 челнока, находящихся в паре сотнях метрах друг от друга. Один их челноков был полностью покрыт зеленью, которая за долгое время нахождения тут почти полностью скрыла его под своим покровом. А вот второй челнок, Тот, который принадлежал теократам, лишь начинал обрастать травой. Первым делом я хотел осмотреть челнок тисцев. Они все же тут уже очень давно были. Я к этому. Кто со мной? Спустя секунду ко мне двинулась Киндра. Я с тобой. Меня наш киборг уже достал своей болтовней, произнесла Киндра. Ты хоть говоришь лишь по делу. Ну спасибо, хмыкнул я и приступил к работе. Первым делом надо было очистить челнок от растений. За прошедшие столетия он весь был покрыт землей в пару десятков сантиметров толщиной и травой поверх нее. Телекинезом удалось за пару минут очистить 20-метровый челнок тисцев. Металл за столетия под землей не пострадал совершенно, все же он был рассчитан на куда более агрессивную среду. Но если корпус оказался полностью неповрежденным, то энергосистемы челнока явно вышли из строя. Или может быть в реакторе просто закончилось топливо. Ни на один запрос челнок не ответил. Можно было вскрыть его силой при помощи моей врожденной способности телекинеза. Но вполне вероятно, что нам придется на этом челноке покидать планету. А потому стоило быть поосторожней. Киндра, обними меня, обратился я к девушке. Фиск, ты совсем уже крышей поехал? Спросила меня девушка. С чего это я должна тебя обнимать? Может еще по головке погладить и песенку спеть? Киндра, просто обними меня. Сделал я интернациональный жест рука-лицо. Я не хочу ломать дверь, а значит надо воспользоваться артефактом, и для того, чтобы растянуть его действие на двоих, нужен физический контакт. Так бы сразу и сказал, а то обними меня. Я уже думала, что ты уже совсем того. Киндра, ты стала что-то слишком болтливой. «Не хочешь внутрь челнока, оставайся тут». Отмахнулся я от девушки, собираясь активировать артефакт. «Я с тобой», – произнесла она и, сняв перчатку, коснулась меня. Спустя пару секунд рядом со мной стоял еще один я, и судя по ментальному фону у второго меня сильно болела голова. Не став долго ждать, я активировал артефакт и при помощи телекинеза пронес нас двоих сквозь шлюз челнока. Уже внутри я поставил нас на палубу и отключил артефакт. Киндра тоже не стала тормозить и сразу же превратилась в себя. Правда, головная боль у нее все еще была, но над этим уже вовсю работала ее нейросеть. Нейросеть у нее, кстати, была индивидуального исполнения, специально чтобы во время превращения оставаться работоспособной. За прошедшее время с посадки челнока мало что изменилось. Разве что три человека превратились в скелеты в скафандрах. В целом же все осталось на своих местах. Подойдя к панели управления челноком, я вскрыл ее кожух и быстро нашел питающий кабель. Конечно, обеспечить весь челнок энергией я не смогу, но вот запитать панель управления вместе с банками данных вполне. Подключив через разъемы нейросети питающий кабель к себе, я активировал панель управления. На ней было столь древнее программное обеспечение, что прежде чем оно включилось, пришлось ждать несколько минут. Меня в первую очередь интересовали последние моменты жизни экипажа челнока, и информация меня не порадовала. Все погибли, пытаясь сбежать от чего-то невидимого. Даже эта троица, которую оставили на дежурстве в челноке, умерла от монстра, который напал на них, когда они стали голодать. Улететь же они не могли, потому что не умели, а оба пилота оказались снаружи, и эта троица их не пустила внутрь, надеясь, что таким образом они спасутся от него. Итог известен. Они все мертвы. Запуск диагностики систем был невозможен из-за нехватки энергии, но и так было понятно, что шансы на подъем челнока в небо минимальны. Киндра, пока я изучал записи в корабле, скопировала внешность умершего. Это оказался мужчина больше 2 метров роста, весь обтянутый кожей, словно он был скелет. Но кроме внешности Киндра ничего не получила от него. Разве что пару образов какой-то девушки и больше ничего. Все же с момента их смерти прошло уже очень немало времени. «Думаю, пора идти ко второму кораблю», – произнес я. «Вновь обнимашки», – скривилась Киндра. Ее понять можно было. Касаясь ко мне, она копировала мой организм, а так как я жив, она получала сильную головную боль. «В этот раз обойдемся», — ответил я. «Тут есть ручное открытие люка изнутри». Направился я к аварийному механизму. Стоило прокрутить несколько раз специальный рычаг, и люк начал со скрипом открываться. На полное открытие ушло не меньше 10 минут. За это время скрип меня настолько достал, что я даже временно отключил себе слух. Выбравшись наружу, я с облегчением выдохнул. Все же находиться в закрытом пространстве со старыми трупами было не сильно приятным времяпрепровождением. Немного подышав свежим воздухом, я направился ко второму челноку. Тот уже был вскрыт, и, видимо, Галан был уже внутри. «Есть что-то интересное?» – спросил я у него, когда поднялся на борт. Челнок, в отличие от предыдущего, был вполне себе работающим. Только пару трупов и все. А так хороший челнок «семерка». Запаса топлива в реакторе хватит еще на пару лет работы в режиме гибернации, в котором он и был все это время с момента смерти теократов. Если же использовать его по максимуму, то на рейсов 5 на колонизационный корабль топлива хватит. Также можно запустить аварийный гипердвигатель, но всего 3 прыжка на 10 светолет каждый. Это максимум, на что он способен. Значит, у нас появился способ вернуться на корабль, но не более, констатировал я факт. Верно, а вот в файлах челнока есть и интересная информация. В последнюю вылазку они решили отправиться вместо первой высадки тисцев. Это недалеко отсюда, всего 4 километра. Судя по сканам, сделанным тисцам, там под землей есть большие полости. Кстати, этих сканов в сети у тисцев сейчас нет. Наверное, озаботились, чтобы никто больше не нашел их, произнес я. Думаешь, там под землей находится какой-то комплекс? Вполне возможно, но лезть туда особого желания у меня нет. Я не знаю, когда дзыны покинули эту планету, но явно прошло не меньше 3000 лет, и я не сильно уверен в том, что это безопасно лезть под землю. В этот раз я соглашусь с ним, произнесла Киндра. А что с порталом? Спросил я у Галана. А что с ним? Видишь раскопки в 50 метрах от челнока? Вот там и находится портал. Эти долбаные фанатики очистили его от земли и даже храм своей богини вокруг него сделали. Ну и адаптер для зарядки портала они смогли соорудить, просто подавая энергию в любом количестве, и портал ее съест, конвертируя в необходимый для его работы тип, ответил Галан, скинув нам на нейросеть записи с его руки дроида, которая уже проскандировала портал. Судя по искажениям гравитации, портал действительно действующий. Какого типа? Решил уточнить я. Обычное аннулирование гравитационных воздействий. В зоне действия искажения объекты лишатся гравитационных связей. И это не сильно безопасно, но зона ограничена 2 метрами внутри круга портала, ответил Галан, скинув более подробные результаты анализа сканов портала. Для нас портал полностью бесполезен. Даже если мы найдем топливо для челнока, то с мощностью его реактора накопление заряда займет 20 лет, а то и 30. Можешь попробовать псионикой зарядить, но мне кажется, это все равно выше твоих возможностей за пару лет. Но все же посмотреть на него я был бы не против, прежде чем мы отправимся к месту первой выходки, произнес я. Внезапно Галан начал смотреть нам за спину. «Вижу монстра», — произнес он довольно спокойным голосом. «Это явно технологическое приспособление, я бы назвал облаком нанитов. Галан, быстро в саркофаг», — быстро сообразил я и рывком призвал саркофаг к челноку. «Сейчас, я сканирую, вам понадобятся данные», — произнес он. «Облако проявляется для моих сканеров. С каждой секундой я вижу его четче и получаю больше данных. Фиксирую электромагнитное излучение. Облако пытается связаться с чем-то извне, посылая постоянно сигналы. Расшифровать нет времени, но ответа он не получает. Быстро в саркофаг», — крикнул я и телекинезом засунул в открытый саркофаг, включая стазис сразу же. За миг до этого Галан переслал нам все данные, которые ему удалось получить при сканировании облака. «Надеюсь, чем бы это облако ни было, оно оставит нас в покое. Киндра, Фиск», — произнес внезапно задрожавшим голосом Зигнард, — «я рад, что хоть в конце своей жизни занялся чем-то существенным». «В саркофаг, быстро», — приказал я профессору, но тот отрицательно покивал и продолжил говорить. «Мне пора, я уже много прожил, и смерть не пугает меня, и раз есть у меня выбор, как умереть, я хочу это сделать от мифа, ставшего реальностью. Да и может, тварь наестся мною. Я стар, старее, чем все жертвы до этого. Я рад, что смог подтвердить реальность хоть одного мифа. Прошу, если вы сможете вернуться в Содружество, отправьте эти материалы в мой университет», — произнес профессор, смотря в одну точку. Судя по взгляду, нечто приближалось к нему. «Спасибо вам за такое отношение ко мне, прощая». Последнее слово он не смог так, как закричал, и спустя миг упал на палубу челнока уже мертвым. «Валим отсюда», — принял я решение, активируя системы челнока и занося саркофаги внутрь него. «Думаешь, у нас получится сбежать?» — спросила Киндра у меня. «Не знаю, но оставаться на съедении монстру я не буду». К этому моменту я уже сидел в пилотском кресле и выводил реактор на рабочую мощность. «Ну, идиот этот старикашка. Сдохнуть он решил по-своему. Спасти нас», — начал я ругаться, когда челнок уже оторвался от земли. «Должна признать, ушел он красиво», — усмехнулась Киндра. «На корабль? Пока просто повесим в 20 километрах, Я буду последней сволочью, если притащу на корабль еще одного монстра. У нас 5 минут до того, как стазис закончится. Значит, хочешь Галана использовать как живца? Уточнила Киндра и, увидев мой кивок, продолжила. Разумно, если тварь на челноке, то его первым ждет смерть. Не могу понять данные Галана. Как же мне не хватает нормальных баз по физике многомерного пространства. Примерно представляю, о чем речь, но не более. Ему не хватило совсем немного времени, чтобы закончить модель выворачивания твари в нашу реальность. Время, произнесла Киндра. Спустя секунду стазис отключился, и Галан сразу связался с нами по нейросети. И первые его данные были о твари, которая вновь стала настраиваться на него. Киборг сразу понял, что он обречен, и у него осталось немногим более 1,5 минут жизни. Несмотря на это, он не истерил, он решил максимально помочь нам информацией. Используя все свои возможности, Галан превысил крепость своего организма. Теперь даже если тварь не убьет его, он и сам умрет в течение 1 минуты. Работа всех датчиков и сканеров вместе с огромной вычислительной мощностью буквально убивала его. Когда до смерти оставалось 3 секунды, мы переместили Галана в другую капсулу и активировали стазис. Это был очень опасный момент. Если тварь решит убить кого-то из нас взамен Галана, мы ничего не сможем сделать против нее. Но, к счастью, ни я, ни Киндра не стали видеть облако нанитов. А то, что это были они, мы были уже уверены. Галан продолжил сканирование твари в последние 30 минут и получил очень много информации. После окончания очередных 10 минут все повторилось, как и еще один раз. К этому моменту останки мозга Галана уже были мертвы от сильнейших перегрузок, он пока жил лишь за счет имплантов. «Уничтожьте тварь, отомстите за меня», – произнес Галан за секунду до своей смерти. Он, в отличие от профессора, не кричал, просто замолк, и в его организме исчезли все жизненные показатели. А вот импланты и нейросеть, к моему удивлению, продолжили работать. «Я выжил», – услышали мы Галана через секунду после его смерти. «Честно говоря, я обрадовался. Неужели он смог уйти от смерти? Где я? Вокруг тьма, я умер, не знаю», — ответил я честно. «Твое тело мертво. Я выжил. Где я? Вокруг тьма, я умер», — получили мы второе сообщение от него. Он словно не воспринимал наш ответ. Я с Киндрой переглянулись, не понимая происходящее. «Галан», — начал я говорить, но был прерван новым сообщением от него, повторяющим одну и ту же фразу. «Я выжил. Где я? Вокруг тьма, я умер». Последняя фраза была искажена. Внезапно на лице Киндры появилось понимание. «Я вспомнила, я читала о таких случаях», — воскликнула она. «Фиск, он мертв, и ему не помочь. То, что мы слышим, это цифровое эхо. Очень редкое явление, так как очень редко кто настолько сильно киборгизирует себя. В последние секунды своей жизни он использовал все свои импланты на максимум, в особенности вычислительные импланты в мозгу вместе с усилителями и ускорителями, выводя его на уровень неслабого Искина. В них произошел отпечаток, цифровое эхо личности. Но оно быстро исчезает, еще максимум 1-2 минуты и все. «Знаешь, это жутко», — произнес я. «У тебя на глазах умирает человек, а в имплантах остается отпечаток личности». «Но раз тут меня опять прервало сообщение Галана. Я выжил». Голос Галана был очень искаженным и прервался весьма внезапно. «Бля, это реально жутко, аж передернулся я весь. Галан смог дать нам даже больше, чем вначале рассчитывал», — произнес я. «Он смог рассчитать модель излучения, при котором монстр окажется в одной с нами фазе, это раз. А два, он смог отследить сигнал нанитов. Они пытались связаться с чем-то расположенным как раз в месте первой высадки тисцев. У нас не хватит мощности сигнала для того, чтобы выдернуть его в одну фазу с нами», — произнесла Киндра. «И сделать излучатель у нас получится, лишь разобрав полностью челнок». «Мне тоже не нравится эта идея», — ответил я честно. «Только получив транспорт, лишаться его не хотелось. Надо изучить для начала источник сигнала. И ни в коем случае нам нельзя получить травмы». «Понимаю», — ответила Киндра. «Знаешь, а ведь когда меня вели на эшафот для казни, я хотела умереть. Но сейчас я не хочу умирать. Я хочу жить», — изменившимся голосом произнесла она. «Предлагаю похоронить Галана и Зигнарта. После отправимся к источнику сигнала», — принял я решение. По сути, ситуация у нас была безысходная. Мы могли вернуться на корабль и там жить среди янулов и тисцев. Благо, что монстр там один, и он должен исчезнуть на десятилетие. Правда, с собой мы можем привести нового монстра, и тогда погибнет еще часть янулов, прежде чем наступит перерыв в нападениях. Но жить так, как они, я не хотел. Лучше рискнуть вырваться отсюда, чем жить в тех условиях. Я почему-то был уверен, что мы уже близки к тому, чтобы вернуться домой. Согласна, ответила Киндра, после чего закрыла глаза Галану и села рядом со мной. Глава 26. Перед тем, как закопать тела наших товарищей, я все же смог уговорить Киндру на копирование их тел. И если с профессором прошло все без каких-либо затруднений, то стоило Киндре превратиться в Галана, и она сразу же стала умирать. Она с трудом смогла заставить себя превратиться обратно. А ведь стоило немного подумать, и такой результат можно было предсказать с легкостью. Ведь у Галана не было 60% тела, и недостающее было заменено на различные импланты, поддерживающие его в живом состоянии. Киндра же копировала лишь организм, а потому и превратилась в умирающий кусок плоти. Отсутствие имплантов в мозгу при частично отсутствующем мозге у Галана дало Киндре о себе знать. Она едва смогла сосредоточиться для обратного превращения, а после не меньше получаса приходила в себя от просто непередаваемых ощущений, которые она испытала на себе. Я же старался не попадаться ей на глаза в это время, так как именно я уговорил ее на эту однозначно глупую идею. «Все, я успокоилась, можешь не прятаться», произнесла Киндра, вставая с травой рядом с выкопанными могилами. «Фиск, я серьезно уже успокоилась и убивать тебя не буду». «Прости, я не подумал», ответил я, выходя из-за челнока. Пока Киндра приходила в себя, чтобы не терять время зря, я занялся укреплением корпуса челнока. Да и нравилось мне чувство всемогущества, которое было у меня тут на планете. «Ай», схватился я за щеку и едва подошел к Киндре, та же счастливо улыбалась. «Все, теперь я точно успокоилась. Залечивай уже царапину и закапывай Галана из Игнарта», произнесла Киндра. Это ее молниеносное движение рукой и царапина от ногтя на щеке показало, что Киндра может быть очень опасной. Я ведь не почувствовал в ее поверхностном ментальном фоне желания ударить или поцарапать меня, а это значило, что она могла спокойно подобраться ко мне с ножом и зарезать, и я замечу это уже постфактум. Да и сейчас, ей достаточно было нанести на ноготь какой-то яд, и я был бы мертв. Одним взмахом руки Киндра показала, что она может убить меня в любой момент. Думаю, она специально это сделала, чтобы я не зазнавался, ну и в качестве мелочной мести за чувства, которые ей пришлось на себе испытать. Быстро излечив царапину при помощи симбиотов и нанитов, я приступил к собственно процедуре погребения. Так как Зигнард был ашерцем, то перед тем, как начать закапывать его тело, я прочитал молитву «Просьба духов предков», которые всегда за плечом для сопровождения в мир иной. По верованиям ашерцев, после смерти настоящий ашерец не уходит на перерождение, он становится духом, чтобы оберегать потомков, и лишь слабые воли ашерцы перерождаются вновь. Я как псион, прошедший перерождение, прекрасно понимал, что верования ашерцев ни на чем не обоснованы, да и профессор не особо верующим был, он больше в изучаемые им мифы верил. Но все же я с Киндрой приняли решение соблюсти традиции при похоронах ашерцев. А вот в Лирме отношение к жизни было иное. Не стоило забывать, что во главе государства стоит совет эскинов. Они потустороннюю жизнь полностью отрицают, хотя прекрасно знают о существовании метафизического тела человека, энерготела другими словами. Также они знают, что после смерти человек проходит своеобразную очистку от воспоминаний неким природным механизмом и вновь рождается. Причем это может быть даже не человек. Эту информацию в Лирме получили после взлома корпуса псионов. И Галан это прекрасно знал, он же, когда мы были еще на корабле, и рассказал об этом, уточняя, у меня не миф ли это. Так что смерти он не особо боялся, он знал, что после смерти переродится, правда без памяти, а потому он и старался оттянуть своей гибели до последнего. Но раз не получилось спастись, то перед смертью надо сделать как можно больше полезного, что он и сделал. Думаю, если бы Галан не знал об перерождениях, то не был столь спокойным перед смертью. Но нам повезло, он многим поделился с нами. Так как никаких традиций в Лирме, связанных с погребением, не было, мы просто положили его тело в яму и засыпали сверху землей. Кстати, похоронили мы его не со всеми частями тела. За мгновение до смерти Галан свою руку дроида привязал на меня. Конечно, без имплантов, которые стояли у него, дроид будет едва ли в половину эффективен, как раньше, но даже в качестве дистанционной разведки он был весьма полезен. «Пора», — произнес я, поднимаясь на борт челнока. «Ты ведь понимаешь, что мы можем умереть?» — спросил я у Киндры, когда она села на место второго пилота. «Ты правильно сказал, мы можем», — произнесла она, пристегивая себя к креслу. «Но если мы ничего не будем делать, мы точно умрем. Любая болезнь, любая травма, серьезнее синяков и царапины, мы мертвы. так что я предпочитаю рискнуть и постараться выжить, чем гарантированно умереть, пусть и позже. Да ты прямо мои мысли читаешь, улыбнулся я. Ладно, смотри, пока ты приходила в себя, я не только укреплял наш челнок, думаю, теперь он и без щитов выдержит пару выстрелов из энерговооружения фрегатов или даже корветов. Хватит хвастаться, в нас тут никто стрелять и не собирается, произнесла Киндра. Я так поняла, ты отправил руку Галана на сканирование местности, в которой наниты отправляли свои сигналы. Быстрыми движениями рук Киндра растянула перед собой голограмму с результатами сканирования. Полости действительно огромные. Сканер глубже 200 метров не видит, но и так понятно, что там может поместиться и целый город. А вот это уже интересно. Смотри, на глубине 5 метров есть слепая зона радиусом в 1.5 метра. Сканер вообще не может понять, что там находится, увеличил я слепое пятно. Смотри, оно правильной формы, это явно какое-то искусственное сооружение. Это было понятно изначально, произнесла Киндра, и думаю, раз никаких других идей нет, стоит начать как раз с этого места. Киндра была права, лезть под землю не хотелось, а потому следовало вначале проверить этот объект, и лишь если он ничего нам не даст, тогда лезть под землю. Гоплан был прав, я тоже не уверен в надежности конструкции спустя многие тысячи лет. На челноке полет к месту, в котором мы обнаружили странный объект, заняло не больше 1 минуты, и то столько времени ушло потому, что требовалось 20 секунд на взлет и посадку. «Одевай», — кивнул я на труп теократа в скафандре, сам я уже начал раздевать другой труп. У них были продвинутые инженерные скафандры 7-го поколения. Конечно, лучше бы это были военные скафандры, но не стоило забывать, что теократы, попавшие сюда, были не военными, а исследователями. «Мародерка», — скривилась Киндра, — «понимаю необходимость, но никогда не любила. Есть в этом что-то отвратительное — брать вещи погибших людей. Я и сам не особо люблю этим заниматься, но эти скафандры однозначно лучше, чем те, которые нам достались от тисцев», — произнес я, вытрусив кости из скафандра. Киндра от меня не сильно отставала и вскоре тоже освободила скафандр и влезла в него, взламывая по ходу дела системы скафандра. Это все же был инженерный скафандр, и не обладал он хорошей информационной защитой. Свой скафандр я сломал еще до того, как начать вытряхивать из него кости. Вообще радовало, что скафандры успели зарядиться с того момента, как Галан вывел челнок из гибернации. Тут на борту челнока во время его работы скафандры не могли сесть, в принципе, так как одновременно заряжались по беспроводной зарядке. А вот за пределами челнока автономность была около 12 часов. Подключившись к скафандру, я испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Все же использование примитивных технологий было утомительно. Загерметизировав скафандр и дождавшись, когда это сделает Киндра, я открыл шлюз челнока. Сканеры скафандра сразу сообщили о том, что в этой области фиксируется зионное излучение. Это немного насторожило меня. Из физики многомерного пространства, которую я знал весьма отвратительно, я помнил, что зионное излучение формируется в зоне открытия гиперокна в момент его создания. Зионы — это элементарные частички иного пространства. Причем не гиперпространства, пока не доказано какого именно, но ученые предполагают, что это промежуточное измерение, находящееся между гиперпространством и нашим измерением. Меня напрягло само наличие стабильного зионного излучения, ведь раньше его фиксировали лишь при открытии гиперокна. Или тут рядом с нами находится постоянно работающее гиперокна, либо его излучает нечто другое. «Мне это не нравится», — произнес я, все же спрыгнув на землю с подножки трапа. «Если бы тут было гиперокна, то планету уже разорвало бы на мелкие кусочки пространственными искажениями. Тут что-то иное. Я не фиксирую даже гравитационных искажений, как вокруг портала», — ответила Киндра, «но надеюсь, это нам не навредит», — излишне бодро добавила она. Тут даже без псионики можно было понять, что она считает, что оно повредит. Остальные показатели в норме, если не считать аномальную сферическую зону под землей, — произнес я, развернувшись к челноку, чтобы пристегнуть мононить к корпусу. «Если что-то пойдет не так, выдергивай меня». Киндра согласно кивнула, и я приступил к работе. Используя телекинез, копать было несложно, главное было понять принцип работы с сыпучими веществами. Создавать условную поверхность внизу и поднимать наверх. Вначале я попробовал сразу поднять всю землю, отделяющую нас от аномалии, но стоило только попытаться, как я понял, что придется для этого слишком сильно выложиться. а потому пришлось копать более мелкими кусочками. «Стой!» — внезапно остановила меня Киндра, спрыгнув на землю и подойдя к последней куче земли, которую я выкинул из котлована. Немного покопавшись в земле, она достала череп. «Это Янул, смотри на его зубы. Сейчас проведу радиоуглеродный анализ по-быстрому. Как же нам повезло, что скафандры были инженерными, они обладали функциями, которые больше нигде не были доступны. В основном это касалось диагностических сканеров, в которые входил сканер для проведения радиоуглеродного анализа. 3700, произнесла Киндра. Этому черепу, мать его, 3700 лет. Какого хрена он делал под землей на полутораметровой глубине? Походу он тут не один, выкопал я телекинезом из земли еще кости. И судя по всему, они принадлежали разным людям. Если подумать, то за 3000 лет они могли естественным путем оказаться на такой глубине, задумчиво произнесла Киндра. «Знаешь, а мне перестает казаться хорошей идеей разобраться с аномалией, как бы он», подняла вверх она череп, тоже не пытался выяснить, что тут находится. «Прошло почти 4000 лет, шансы, что то, что его убило, выжило не слишком велики», произнес я больше для своего успокоения, чем для успокоения Киндры. «Знаешь, твои слова меня совсем не успокаивают», произнесла Киндра. «Наниты тут взялись откуда-то. Почему им не убить Янула 3700 лет назад? Меня мучает один момент», признался я, продолжив копать. «Неужели дзыны обладали такими продвинутыми технологиями 4000 лет назад, когда там у нас начали использовать массово наниты? 2500 лет назад? Но ведь те наниты были тем еще дерьмом. То, что видел Галан, превосходит даже самые современные наниты, которые созданы в Содружестве. Тоже думал об этом. Как мне кажется, эти наниты не дзынов технология. Слишком продвинуто даже по теперешним меркам», подтвердила мои мысли Киндра. «Скорее всего, какая-то старшая раса или даже древняя, вымершая. А это мы сейчас узнаем». Стоило снять последний слой земли, я сразу подошел к краю котлована и посмотрел вниз. Но там не было ничего, просто полости все. «Тут ничего нет», удивленно произнес я. «Дай-ка я кое-что проверю», произнесла Киндра и, подняв кусок земли, подбросила ее просто в воздух. Понаблюдав за тем, как она падает вниз, Киндра взяла еще один комок земли и, подойдя к краю котлована, кинула его вниз, внимательно наблюдая за ним. «Как я и думала, я немного не понял, для чего это ты делала», спросил я у девушки. «Иногда забываю, что ты еще молод, все полагаешься на псионику и технологии, а ведь я только что провела целое исследование, кинув дважды комки земли», язвительно произнесла Киндра. «Да, да, я такой молодой и глупый, а старушка, поделись своей мудростью». Шутливо я стал на колени, подняв обе руки вверх, после чего опустился шлемом на землю, делая поклон. «А за старушку можно и получить», рассмеялась Киндра. «Вставай, шут, благодарю за разрешение, премудрая», еще раз поклонившись, я встал на ноги. Эта глупая шутка разрядила ситуацию, сразу как-то легче на душе стало. Мне не раз приходилось работать в зонах, сплошь усеянных аномалиями, в попытках добраться до секретных исследовательских лабораторий, и зачастую использование различных детекторов привело бы к срабатыванию сигнализации. Вот в таких случаях и приходилось прибегать к подручным средствам. «Я уже понял, что ты провела эксперимент, бросая землю, и пришла к определенному выводу, но я не заметил разницы между обоими бросками», перебил я Киндру. «А она есть. При прохождении через полость, которая на наших сканерах отмечена как пустота, как аномалия, крупинки земли замедлились». «Ну», посмотрела на меня вопросительно Киндра, «тебе это ни о чем не говорит?» «Сдвиг фазы, после такого намека не понять было невозможно». «Точно, при прохождении руки через капсулу я почувствовал сопротивление, а значит и в обратную сторону происходит то же самое». «Браво», наигранно воскликнула Киндра. «Не будь она в скафандре, то и в ладоши похлопала. А ведь тут недалеко нашли устройство для сдвига фазы», произнес я, задумавшись. «Плюс наниты находятся в сдвиге. И я, кстати, понял, откуда 36 секунд. До меня тоже только дошло. Это необходимое время для синхронизации фазы нанитов и жертвы. Именно 36 секунд необходимо для двухсторонней подстройки. Отсюда же и в первую очередь визуальное восприятие монстра. Именно фотоны, воспринимаемым глазом, первыми синхронизируются с жертвой. Причем, обрати внимание, тело остается в фазе и не повреждается во время смерти, лишь лишается клеточной энергии. Идет не просто подстройка фаз между нанитами и жертвой, идет синхронизация между нанитами и энергией, любой энергией. А ведь я ощущал нечто у жертв, когда они умирали, но только сейчас дошло, распад энерготела», произнес я в восхищении, Это действительно было идеальное устройство для убийства, нанитам никто не может навредить. Причем даже сама жертва до самого последнего момента не может ничего сделать, так как наниты и жертва синхронизируются лишь на энергетическом уровне. Отсюда же и ментальная защита, возникающая из ниоткуда. Сознание по большей части это энергия, и она начинает переходить в другую фазу. Вот и помехи, которые я ощущал. Кто бы ни создал это, они создали абсолютное оружие. Единственное осталось непонятным, почему все жертвы это больные или старые. Спросила у меня Киндра. «А мы это сейчас и попробуем выяснить», – произнес я мысленно, потянувшись к кристаллу, который сдвигал фазу для носителя. «Ведь неспроста его нашли недалеко отсюда. Если я прав, то я смогу увидеть находящееся там внизу. Уверен, что стоит это делать», – спросила Киндра. «Она явно переживала обо мне, такие чувства приятно ощущать. Правда, примесь чувств была какая-то странная, но сейчас не время было разбираться в них». Пора было выяснить, что же тут происходит. Я почему-то был уверен, что сейчас все решится. «Я уверен», — произнес я, активировал артефакт. «ХМ, я вижу размытые очертания чего-то в яме. Попробую в настройках покопаться». «Не надо», — услышал я крик Киндры, а после она исчезла. Зато я замер в страхе. Вокруг, куда бы я ни кинул взгляд, находились наниты. Изображение именно таких нанитов прислал нам Галан. Вот только их было не небольшое облако, их тут было настоящее море. Везде, куда я мог бросить взгляд, был не менее чем метровый слой нанитов. И самое ужасное было в том, что я ощущал сопротивление нанитов, в которых я стоял едва ли не по пояс. Ой, зря я полез в настройки, ой, зря, затаив дыхание, я решил вернуть настройки. Постепенно наниты стали пропадать из виду. Когда я оказался в стандартной противофазе, море нанитов казалось лишь легкими размытыми искажениями в воздухе. Ты вернулся, не делай так больше. Я никуда не исчезал, произнес я все еще со страхом, смотря на искажения. Отключив артефакт, искажения исчезли, и я вновь стал материальным для мира. Я с места не сдвинулся. Ты исчез, ты медленно растворился в воздухе, ответила Киндра, скинув мне запись со своей нейросети. Выглядело это жутковато. Вначале у меня растворился скафандр, потом одежда, следом кожа, мышцы, внутренние органы, а последними растворились кости. Видимо, сдвиг фазы произошел достаточно глубоко, и я исчез для окружающей меня реальности. Но странно то, что и в противофазе, когда я был среди нанитов, земля была вокруг, она отличалась по форме, но не слишком. Видимо, не все объекты различаются в противофазе. «У меня более ужасные новости», — ответил я, скидывая Киндре уже свою запись с нейросети. «Харш волосатый», — ругнулась Киндра. «Значит, мы находимся прямо сейчас среди триллионов и триллионов нанитов, которые убивали людей с необычайной легкостью, верно? Но что странно, они нас не атакуют, они словно неактивны», — произнес я. «Думаю, надо провести эксперимент. Давай отлетим на пару километров, и я вновь попробую войти в противофазу. Хочу понять, эти наниты везде на планете или только тут вокруг». Киндра согласилась со мной, что это будет важным экспериментом. Надо было понять, в жопе какой глубины мы находимся прямо сейчас. Правда, предложила не лететь, а просто отойти. За те 10 минут, которые мы шли в сторону от аномалии, мы не проронили ни слова. Каждому из нас было о чем подумать. За последние пару часов мы столь часто были близки к смерти, что это накладывает определенный отпечаток на мысли. Новый сдвиг фазы прошел точно так же, как и предыдущий. Вначале лишь стандартный сдвиг, когда теряется лишь материальность. Взглянув вокруг, я увидел гораздо меньше тех едва заметных очертаний искажений в воздухе, и находились они у самой Земли. Собравшись с духом, я вновь в настройках усилил сдвиг фазы. Прежде чем Киндра исчезла из моего восприятия, я заметил, как ее поза изменилась на напряженную. Видимо, я вновь исчез для нее. Взглянув под ноги, я облегченно выдохнул. В отличие от метрового слоя нанитов, у аномалии тут их было от силы сантиметров 10. А значит, с большой вероятностью тут на планете заражены лишь часть нанитами. После возвращения в фазу мы отошли еще на километр и вновь провели эксперимент. В этот раз наниты были едва заметны из-за своего малого количества. Тут их были миллиарды, в отличие от квадриллионов или даже квинтиллионов возле аномалии. Еще через километр я не смог обнаружить нанитов вообще. Понятное дело, что они могут быть и тут, просто их было слишком мало. Сканер скафандра, как и сканер нейросети, также не смогли обнаружить их. Но учитывая, что размер одного нанита почти в 100 раз меньше, чем средний размер нанитов в Содружестве, то в этом странного ничего не было. Перед тем, как возвращаться к аномалии Челноку, мы решили сделать небольшой перерыв и, разгерметизировав скафандры для свежего отдыха, просто легли на траву. Нам следовало осмыслить то, что мы только что выяснили. «Как думаешь, нас ради этого собрали вместе?» — спросила Киндра у меня. «Не знаю, но похоже на то. Я с самого начала, когда узнал про монстра, думал, что это связано как-то с тем, ради чего нас собрали вместе. И сейчас у нас есть шанс узнать все. Но стоит ли это делать?» — спросил я у нее. «Как бы мы еще хуже не сделали. Пока наниты неактивны и нападают лишь на больных да старых, но если вдруг я активирую их, ты ведь сейчас не о нас думаешь», — понятливо произнесла Киндра. «Но знаешь что, пусть лучше сейчас, чем потом. Представь, они высадились, создали кое-какую цивилизацию и решили все срочные проблемы. Они ведь точно отправят сюда людей. Тут челноки находятся, да и решат изучить тут все. А ведь у нас больше возможностей понять происходящее тут. Не стоит забывать, что с янулами у нас почти 4000 лет разницы развития, да и с тестцами не меньше 3 столетий, а учитывая, что нынешние тестцы, скажем так, далеки от первого поколения, то с учетом деградации того больше. Представь, что они тут могут натворить. Лучше уж мы. Наверное, ты права», — согласился я. «Хватит отдыхать, пора за работу». «Такой ты мне нравишься больше», — произнесла Киндра. «О-о, так я тебе нравлюсь», — многозначительно произнес я, масляно посмотрев на нее. «Да иди ты», — отмахнулась Киндра от меня. Правда, у нее мелькнули какие-то непонятные эмоции, но так как я не был настроен на нее, то не успел расшифровать. Перед тем, как отправиться обратно, я загерметизировал скафандр, так как мне придется прыгать в яму, в которой находится аномалия, а вот Киндра решила не париться и шла с открытым шлемом. И ведь упрекнуть ее ни в чем. Мы на скафандрах не включали щиты, а значит, наниты уже должны были проникнуть и в нас, да и не помогли бы они, реши они атаковать. Я не был особо верующим человеком, но я допускаю, что возможно и есть боги, но сильно в этом сомневаюсь, да и наука Содружества о богах молчит, а ведь это очень развитая цивилизация. Но на всякий случай, перед тем, как погрузиться в яму к аномалии, я перекрестился. И самое удивительное, что я почувствовал облегчение сразу после этого. Скорее всего, это самовнушение, но мне действительно стало легче на душе. Активировав артефакт, я быстро оказался по пояс среди нанитов. Ямы, в которой находится аномалия, видно не было. То стоило мне к ней приблизиться, я почувствовал, как падаю. Спустя секунду падение остановилось, а я был с головой погребен под нанитами. Датчики скафандра показали давление в несколько сотен килограмм со всех сторон. Словно я находился глубоко под водой, по факту же я упал менее чем на пару метров. Сенсоры скафандра среди нанитов словно полностью ослепли. Наниты полностью глушили все вокруг. Чтобы хоть как-то ориентироваться, я активировал телекинез и начал осторожно шевелить им среди нанитов. Довольно быстро я понял, что сейчас нахожусь на дне какого-то колодца, и он был более широким, чем я выкапывал яму, да и стены колодца были из какого-то металла. Жаль, что на ощупь было не определить, какого именно. В центре же этого колодца висела какая-то сфера около 1,5 метра в диаметре. Вот к ней я и стал двигаться при помощи телекинеза. Даже и не знаю, как бы я без него перемещался. В теории мощности сервоприводов скафандра для этого должно было хватить, но проверять не хотелось. Метр, отделяющий меня от сферы, я смог преодолеть за минуту, а после уже даже рукой смог нащупать твердый объект перед собой. Так я и замер, не зная, что делать. Лишь секунд через 20 ко мне пришло понимание, что раз артефакт управляется ментально, то и эта сфера должна иметь ментальный доступ. Сосредоточившись на сфере, я поднял всевозможные ментальные щиты и только после этого прикоснулся ментальным щупом к сфере. Практически сразу я почувствовал, как щуп подхватили и начали перемещать его. Ощущения при этом были очень необычные. Я даже испугаться не успел, как это закончилось, а я себя ощутил в каком-то странном помещении. Не сразу до меня дошло, что я ощутил себя внутри сферы. Стоило мне осознать это, и по ментальному каналу мне был передан пакет информации. Это был очень небольшой объем, в нем содержались лишь базовые математические понятия и описание атомов химических элементов. Несложно было понять, что сфера пытается найти со мной общий язык. Это было очень похоже на протокол первого контакта. Его изучают все пилоты космических кораблей на тот случай, если встретится новый разумный вид. В ответ я отправил аналогичный пакет данных. Постепенно размер пакетов данных начал увеличиваться. Спустя субъективных несколько минут информация с моей стороны закончилась. А вот сфера продолжила посылать информацию, и она была очень странная. Сфера спрашивала меня, что делать с моими сородичами. Так как я не понял, что сфера имела в виду, я послал уточняющий вопрос. Ответ не заставил себя ждать. Это был самый большой пакет данных за время нашего обмена и превосходил он все вместе взятые в десятки раз. Мне потребовалось не меньше 10 минут субъективного времени, чтобы осознать этот объем информации, и он был просто шокирующим. Я с Киндрой думали, что эти наниты оружие, как бы не так, они не оружие, они так называемые создателями сферы наногены. Они медики, другими словами, эти все наниты — это медицинские наниты. Они должны лечить, а не убивать. Но тут случилось то, на что создатели сферы просто не рассчитывали. Они не знали, кто такие люди, они никогда людей не видели. Они даже не подозревали о нашем существовании. И когда к медицинскому модулю Нгуари подошел первый человек, сфера определила у него воспалительные процессы в организме и попыталась вылечить, запустив порцию нанитов. Но так как наниты стали лечить человека как Нгуари, то он начал умирать. Вот тогда и сработал экстренный протокол. Спасение личности любой ценой. Наниты просто скопировали сознание того человека и сохранили его в сфере. Побочным эффектом является поглощение клеточной энергии из организма. Также, так как активировался экстренный протокол, сфера перешла в противофазу к реальности. Это было сделано для того, чтобы никто не мог повредить оцифрованное сознание, записанное в сферу. А дальше по нарастающей, вокруг шла война людей с людьми, и сфера начала делать единственное возможное – спасать личности и копировать в себя. Всего на текущий момент в сфере находилось 1,5 миллиарда копий человеческих сознаний. И тут начиналась проблема. Нгуари не хотели просто так оставлять копии, они создавали для каждой из них виртуальную реальность, в которой те продолжали жить.